Глава 7. Глухая полночь, сплошная черная мгла окутает землю, и только сверкают выпуклые пятна золотых звезд, зажженных самим Богом. Четыре путника гуськом пробираются по узкой, повисшей над бездной тропинке ущелья. Звонко отбивают каждый шаг свой осторожные кони. На волю их положились всадники, бросив поводья. Наверху небо, внизу бездна, перед ними невидимая змейка горной тропинки. Один неверный шаг, одно неверное движение лошади, и все пропало. Черные бездны Дагестана умеют свято хранить свои тайны, тайны смельчаков, нашедших судьбу свою в такие ночи на дне бездны, среди камней и скал. Но горные лошади — это хранители своих хозяев. Горный конь также осторожен и чуток опасности, как и быстр, легок и вынослив в пути. Не сбросит, не уронит, не соскользнет в бездну, не выдаст. Идет весь подобравшийся, упруго ступая по каменистому грунту тропы. Только храпит, косясь в темноте на черную мглу обступивших его гор и ущелий. Но вот миновали труднопроходимое место. Шире становится предательская тропа. Дальше отступает бездна. Теперь уже мелкие камешки, выскакивающие из-под копыт коней, не падают в нее, с легким звоном срываясь с утеса. Круче зато делается подъем. Тяжелее ступают кони. За поворотом утеса сверкает звездочка, яркая, горючая. Это не небесная звезда, это фонарь наверху мечети. Тот же маяк для запоздалых путников гор, что и на водной стихии. Аул Бестуди, добрались! Нинабек Израил придерживает ход своего ворона, затягивает поводья. Мальчики, устали? Я охотно проехал бы еще столько, лишь бы найти Даню, пылко восклицает Селим. А ты, мой Сандро? Сильный энергичный голос грузина посылает в темноту. Подле тебя, друг, я не чувствую усталости. Тише, сокол, не буди ночную тишь. Никто в ауле не должен знать о приезде нашем. Необходимо хранить тайну как можно дольше, а то дойдет слух до совиного гнезда, спугнет Лейлу во тьму, и она упрячет Даню в такое место, где сам шайтан не найдет ее. Ага-Керим говорит шепотом, но каждое слово его слышно в невозмутимой ночной тиши. Я бы предложила другое. Раздумчиво роняет Нина. Я бы завтра на заре послала просьбу Наибу собрать джемаят, совещание старшин. Пусть старейшие аула решат своей властью насильно вырвать девочку у старухи. Но ты забываешь, княжна, что усадьба Лейлы Фатьмы неприкосновенна. Лейла Фатьма ведь сама дочь Наиба, столько времени мудро правившего без туди, и никто в память покойного князя Мишидзе не решится оскорбить его дочь вторжением в ее саклю. Ага-Керим говорит уверенно и спокойно, и каждое слово его веско, как гиря. «Ты прав», — соглашается Нина. Звезда Гори забыла еще и то, что Лейла Фатьма — предсказательница, и все верят здесь в ее дружбу с темной силой. «Трусы!» — презрительно срывается с губ Нины. «Не оскорбляй своих одноплеменников, княжна! Они храбрые джигиты, ты знаешь. Но с черным джигитом шутки плохи, клянусь. Нет, нет, на джемаят не возлагай своих надежд, княжна. Тут надо действовать иначе. Мысль после заката – хорошая мысль. Еще лучше она на восходе, потому что посылается вместе с лучами золотого светила. Керимбек Джамала даст отдых голове и телу, а на заре выскажет свое решение. «Ты прав и здесь, ага. Спешим к сакле!» Бодро срывается с губ Нины, и она легонько пришпоривает коня. Вороной с места дал ходу. Теперь уже не было той непроницаемой мглы, сжимавшей их всех в своих объятиях. Фонарь наверху мечети освещает улицу. Чем ближе к нему, тем он определеннее, ярче. Вот и площадь Майдана. Вот узкая главная улочка аула. Всюду висят темные сакли на выступах и утесах гор. Вот еще маленький переулок, Приехали, стоп! Перед ними горского типа домик, буквально повисший над стремниной. Это сакля давно умершего Хаджи Магомета, оставленная его внучкой Ниной за собою на случай ее приезда в аул. Раз в году она здесь бывает в сопровождении слуг или проводников из горя. Открывает привезенным с собою ключом дверь, разводит огонь на очаге, спит на тахте деда, думает о любимом старике, разговаривает с его тенью, погружаясь в воспоминания. Здесь, без туди, она отдыхает несколько дней от заботы тревог о питомнике, запасается новыми силами для предстоящих трудов. Но это еще не главная цель ее ежегодных поездок. Аул Бестуди – ее родной аул. Здесь есть люди, нуждающиеся в помощи ее как человека. К ней приходят больные, изверившиеся в искусстве дагестанских знахарей и наезжающих сюда разных врачей. Приходят и с житейскими советами иногда жительницы аула, и все уходят обласканные, очарованные ею. Но нынче, в эту поездку в свои горы, Нина менее всего думает о них. Даню приехала она выручить сюда. Только за этим, и пока не найдет девочки, не уедет обратно домой. Ключ повернут в висячем замке сакли. Дверь растворяется с жалобным визгом. Чем-то нежилым, затхлым веет из внутренности домика. Но в ней, в этой затхлости давно необитаемого помещения, таится родная, необъяснимая близость для нее, Нины. Здесь жил, дышал и чувствовал дедушка Хаджи Магомет. Как в молельню входит она сюда, благоговейно, со сладкой восторженной грустью. Хотя сакля и необитаема, здесь все приноровлено для встречи гостей. Дрова уложены на очаге, стоит лампа, спички лежат на столике, в шкапу коробки с консервами, с чуреками и лоби, а бутылки с заграничным некиснущим вином зарыты в земляном полу дальней горницы. Чиркает спичка, загорается фитиль, и точно по мановению жезла доброй волшебницы освещаются сакля, ковры и диваны, европейская утварь, посуда, даже самовар. Самовар, привезенный сюда лет 5 тому назад еще девочкой Ниной в подарок деду. Вмиг загорается топливо на очаге. «Садитесь, я приготовлю вам чай, закуску. Селим, помоги мне, сбегай к роднику за водою, здесь, сейчас за утесом». Кто бы узнал теперь в этой хлопотливой хозяйке смелого удалого путника, проехавшего в седле столько десятков верст из дальнего горя. Рукава мужского бешмета Нины засучены до локтей. Папаха сброшена с головы. У нее одна забота в эту минуту – накормить усталых мальчиков Агуки Рима. Сандро на дворе расседлывает коней. Слышно, как проводит он их по ближайшей улице аула. Потом закусывают, пьют чай. Нина уступает мужчинам кунацкую, а сама идет в заднюю горницу, где когда-то жила весело и безмятежно ее красавица-мать. Агакирим крепко сжимает ее руку на прощанье. «Спи сладко, и довитают золотые сны над твоей прекрасной головою. Спасибо, Ага, усни и ты, и ангел да принесет тебе мудрейшую из мыслей на восходе», в тон татарину отвечает девушка, соблюдая обычаи своей родины, платить любезностью за любезность. Багрянцем и золотом облиты горы. Точно из бездны рождается солнце, обливая утесы пурпуровым отблеском жгучего румянца. Звонче поют потоки, сине-розовое утро плывет из высот, чирикают горные пташки, небо ясно и пленительно. Точно первые дни лета, почти что жарко. Агакирим, Нина и оба мальчика давно на ногах. Их разбудил крик мулы с минарета, по обыкновению призывавший мусульман к первому утреннему намазу. Агакирим с Селимом вышли на кровлю, разослали бешметы, сделали заповеданное обычаем мусульман омовение и, повернувшись лицом к востоку, упали на колени и прочли молитву. Внизу молились Нина и Сандро, потом наскоро позавтракали сыром, лавашами, чаем. «Ты придумал что-либо, Ага?» — — спросила, внимательно взглянув на татарина, Нина. Селим и Сандро так и впились в него глазами. Он утвердительно кивнул головою. «Пусть Бестуди не знают о цели нашего приезда. Пусть не видят, что и Ага-Керим здесь. Не то подумают сразу. Зря Ага-Керим не заглянет сюда. Поэтому Керим оденется проводником, слугою. Княжна и один из соколят будут показываться на улице, принимать гостей в Кунацкой. Другой соколенок проберется туда и под видом нищего мальчишки, пастуха, работника наймется служить к Лейле Фатьме. Пусть вызнает все, и когда узнает, Ага-Керим проникнет в гнездо и вернет княжне девочку. Но, Керим, мы не справимся с ними, нас только четверо, а слуг у Лейлы немало», — проронила Нина. Творец наградил Керима проворством и ловкостью Джайрана и лукавством змеи. «Пусть не беспокоится княжна, о силе здесь не может быть и речи. Только бы хитрая сова Лейла Фатьма не пронюхала, что здесь находится княжна и я». «А кого же пошлем мы в усадьбу?» — Нина вслух произносит свою мысль. «Оба мальчика стоят перед нею. Оба смелые, ловкие, рвущиеся помочь общему делу всей душой. У обоих отвагой горят глаза. Оба ждут повеления друга, готовые ринуться в гнездо по одному ее слову. Ага-Керим смотрит на них тоже и, молча улыбаясь, поглаживает бородку. Смотрит и Нина. Оба ей одинаково дороги, оба ее воспитанники, приемные сыновья. Обоим чем-то неизъяснимо желанным и прекрасным кажется подвиг проникновения в усадьбу, отыскивание Дани, особенно Селиму, который чувствует свою тяжелую вину и так хотел бы чем-нибудь исправить ее, загладить ее. Но Нина знает, что одним ложным шагом можно испортить дело. Здесь нужна не сила, а выдержка, терпение. И обидеть каждого из мальчиков ей больно, забраковать для дела не хочется ни одного. Новая мысль быструю молнию пронизывает ей голову. Тонкая улыбка змеится по лицу. Она переводит глаза с лица одного мальчика на лицо другого. Как решить? Пауза молчания длится долго. Сандро потупил взор. Селим весь дрожит, порываясь произнести что-то. Вдруг неожиданно резко порывом вырывается из груди его крик. «Пошли меня, Джаным! Пошли меня!» Нина отрицательно покачивает головой. «Не огорчайся», — говорит она ласково, кладя руку ему на плечо. «Ты еще не умеешь терпеливо ждать. Излишней скоростью ты можешь погубить дело. Ты еще слишком молод. Ты не смог выдержать терпеливое искушение, не мог выждать моего решения и первый стал просить. Не годится это, дитя мое. Туда пойдет Сандро для общей пользы». Глаза Селима наполняются слезами. «О, друг! О, друг!» — лепечет он бессвязно, исполненный раскаяния и тоски. «Не горюй, мой мальчик, и здесь тебе будет дело. И когда понадобится твоя помощь, поверь, Ага-Керим и я не оттолкнем ее, мальчик», — говорит спокойно Нина. Ага-Керим долго смотрит на Сандро и обращается к нему. «Подойди сюда, орленок. О, за этого нечего бояться. И помни, 5 выстрелов один за другим на воздух из пистолета в трудную минуту, и Ага-Керим будет подле тебя», — протянув небольшой револьвер мальчику, говорит он. Нина медленно благословляет его, крестит. «Будь осторожен, Сандро, надеюсь на тебя». Глаза мальчика вспыхивают. «О, друг, я исполню все, чтобы ты могла гордиться мною. Каждый вечер у утеса Шайтана я буду ждать тебя. Ты будешь приносить туда сведения, орленок», — снова наказывает Керим. «Так, ага. А теперь переоденься. С нами взяты всякие нищенские отрепья. Смотри, чтобы никто не узнал тебя под ними. Лейла Фатьма никогда в жизни не видала меня. Будь спокоен, друг». И мальчик бросается переодеваться. Когда он появляется снова, его трудно узнать. Старый рваный бешмет, шаровары в лохмотьях и такая же папаха, крепко невидимым под рубахой поясом притянут пистолет. Нина смотрит на своего воспитанника с виду спокойно, но со смутной тревогой в душе. Что, если его ждет опасность? Но тут же гонит эту мысль из головы. Ее Сандро сумеет скрыться вовремя из усадьбы Лейлы. Он такой умный, смелый, такой находчивый во всякие минуты жизни. И потом Ага-Керим не выпустит его из глаз, будет подле, поблизости каждую минуту. Кроме того, она сама Нина поднимет на ноги весь аул в случае опасности. Разнесет усадьбу тетки Лейлы Фатьмы, но не даст случиться ничему дурному, не даст. Грустно одно, что так осложняется дело. Лучше было бы, если бы она могла пойти прямо к тетке и спросить, где Даня. Но этим значило бы испортить все. Жаль, что Ага-Керим так хорошо известен дочери Наиба. Ага-Керим женат на ее сестре Гуль-Гуль. А то бек Джамала вернее бы исполнил поручение, даваемое мальчику. Что делать? Такова воля Божия. «Ступай же смело, мой мальчик, и да хранит тебя святая Нина», — говорит она, сжимая руку Сандро и отпускает его. «Эй, кунаки, пустите-ка погреться у костра пастуха!» Три дедайца слышат веселый татарский окрик. Из полутьмы вырисовывается отрепанная фигура байгуша. «Куда несет тебя мальчишка?» — осведомляется старший из них Мамед, с любопытством поглядывая на пришельца. У того только черные глаза поблескивают в темноте, да сверкают в улыбке ослепительно белые зубы. Лихо заломлено на бекрень то, что в давние лучшие времена, очевидно, носило название папахи. Теперь это просто-напросто какие-то грязные вихры сомнительного вида отрепья, смешавшиеся на лбу с черными блестящими кудрями мальчика. «Эге, кунак, да я вижу, ты из веселых!» Второй дедает Сафар. Лениво поворачивается с одного бока на другой. «Будешь веселым, стеречь табуны не надо», подхватывает ворчливо себе под нос третий, совсем еще молодой. «Небось, даром стережете, а?» Мальчишка-байгуш корчит лукавую рожу. «Вот дурней нашел за пазухой у шайтана», глупо ухмыляется средний. «За полтора тумана на голову, вот что, кунак!» «Ловко!» Не больше самого пророка в раю таких цен не бывает, — восторгается вновь прибывший. — И кто же это вас ублажает так, кунаки? — Старуха одна, дочь Наиба. — Да что ты, вчера родился мальчишка, что про Лейлу Фатьму не слышал. — Велик Всевышний, ее-то мне и надо. — Зачем? — Служить к ней проситься хочу. — Ты-то нищий оборванец. — А что, или нищие должны разучиться есть хинкал? Клянусь, у мальчугана язык остер, как лезвие кинжала. Видно, ему нечего терять. Ты кем же наняться хочешь в усадьбу? И старший из дедайцев заглянул пришельцу в лицо. Певцом. Что? Певцом, не сморгнув, отвечает мальчик. Давно слыхал я, что богатые беки и князья наезжают к вашей хозяйке гадать прошлое и будущее, а чествовать важных гостей песней некому. Вот я и мыслил. «Ты в добрый час помыслил, мальчуган», — заметил Сафар. «Песни — услада джигита, особливо после вкусного шашлыка. Только трудненько их заучить. Мне нечего заучивать. Я сам слагаю сызмала песни. Ты — куренок!» «Ты хотел сказать орленок, старик?» Стройная юношеская фигура выпрямляется с гордостью. «Но-но, потише. Не знаешь Адата? Так не говорят старшим». «Если старшие не оскорбляют младших», — не сморгнув, отвечает байгуш. «Клянусь, у мальчишки язык как вертел. Пожалуй, он и сказочник, и песенник хоть куда. А ну-ка, спой, кунак, а мы тебя послушаем охотно. Мои песни так занятны и прекрасны, что, заслушавшись их, вы чего доброго провороните стадо», — опять звучит у костра надменный ответ. «Эге, да ты важен, словно узден. Так, по-твоему, выйдет, мальчуган? Отведем тебя к хозяйке завтра с восходом. Авось примет тебя», — смягчившись, подкупленный находчивостью юноши, говорит Мамед. «А пока вот тебе потник, вот чурек. Ложись, ешь и спи до завтра. Вот за это да хранит вас Творец». В усадьбе Лейлы Фатьмы поселился лезгинский юноша-байгуш. пока он не удела. Старый Гасан взял его себе в помощники. Убирает сад, дом, двор, таскает воду с Аминат, проезжает коней с Гасановыми сыновьями. Мальчик исполняет все это быстро, ловко, охотно, сметливо, юрки. Странно только, что плохо говорит по-татарски. Оправдывается тем, что долгое время прожил с детства в Тифлисе у армянина, продавца клинков. Потом уехал хозяин, а я остался без дела. Вернулся в горы, а язык свой и забыл, рассказывал он. Ну, хоть петь бы умел по-татарски. О, это могу, прикажи только, отец, почтительно склоняя голову перед Гасаном, говорит мальчик. Погоди, придет время, соберутся гости в сакле, тогда и споешь. Тот только вздыхает. Видно, хотел бы отличиться поскорей. Когда все ложатся спать, и в усадьбе воцаряется тишина ночи, мальчик-байгуш кошкой прокрадывается вдоль забора к утесу шайтана, что в 10 саженях торчит у ворот. И мгновенно клёкот орла прорезывает тишину ночи. Ему отвечает лай дикой чекалки из леса. Это условный знак. «Ага, Кирим, ты?» «Сандро!» Две фигуры появляются на утесе. «Узнал что-нибудь?» «Пока ничего, Батоно. Будут на той неделе гости. Мне обещан новый бешмет. Выступлю в Кунацкой впервые. Тогда ее увижу, наверное. А пока силюсь всячески узнать, здесь спрятали ее или нет. Не спеши, время терпит. А что поделывает друг? Шлет тебе привет, и Селим тоже. Не торопись. Знаешь поговорку? Пустишь с крутизны коня скоро, сломаешь ноги себе и ему. Эту поговорку никогда не следует забывать. Ты прав, ага. Завтра здесь же, у утеса? Так, господин. А пока дохранит тебя Всевышний, помни, 5 выстрелов из револьвера подряд в трудную минуту, удалец. И Кирим, потрепав по плечу мальчика, первый спускается с утеса. Сандро спешно возвращается назад. В Софьем гнезде идет последняя уборка каштанов. Дедаец Али, глуповатый парнишка лет 17, раскачивает деревья. Сандро в своей рваной одежде быгуша подбирает плоды и кладет их в корзины. Сандро уже 4 сутки проводит в Софьем гнезде, а толку мало. А Дани ни слуху, ни духу. Как не выглядывает ее всюду своими зоркими глазами юноша, о присутствии Дани в усадьбе нет и помину. Спросить же они здешнюю дворню нельзя. Поймут, донесут Лейли Фатьме, погубишь дело. Единственный безопасный здесь человек — это Али. По глупости Али ни за что не догадается, не расчухает сути. Судьба как нарочно сталкивает сегодня Сандро с Али. Гасан приказал собирать каштаны до захода солнца. Это дикие каштаны, есть их нельзя. Но Аминат умудряется приноравливать их в хозяйстве. Али залез на верхушку и чувствует себя там падишахом, а в это время Сандро томится внизу. Что, если нет уже в живых Дани? Что, если эта безумная Лейла убила ее? Даня капризная, своенравная, строптивая. Могла поперечить старухе, и кто знает, дочь Наиба, может статься, давно уже успела расправиться с нею. Хуже всего это неизвестность. Надо узнать, во что бы то ни стало, теперь же, сейчас. Не каждый раз приходится ему оставаться с Али. Сандро принимает надменную позу, заламывает еще больше набекрень папаху и говорит. «Эй, ты, лупоглазый, влез на вышку, так думаешь, что самому шайтану, брат? Дедайцы всегда парят орлами в небе, а я дедаец», — важно бросает в ответ с глупой улыбкой Али. «Ну и орел, просто кошка, скарабкавшаяся не на свое место. Ну-ну, потише, байгуш». «Чего, байгуш? Я богаче турецкого султана, потому что пою, как бюльбюль весною на ветке. В горле у меня целые 1000 абазов, если ты хочешь знать», — делано обижается Сандро. «Уж скажешь тоже. Небось, золотая штука пленницы лучше. Да плачет, как горлинка весною. Век не пропеть тебе так». «Какая штука?» Притворяясь непонимающим, лениво спрашивает Сандро, в то время как дрожь нетерпения охватывает его. Но Али понял, что проговорился, и поджимает губы. «Мало ли что!» — говорит он беспечно. «Много знать будешь, посидеешь. Тут, брат, кунак, совье гнездо. и сам шайтан играет на золотой штуке», — заканчивает он, сердито вытирая полой рваного бешмета рот. «А пленница? Какая еще пленница тебе далась? Убирайся к черным джинам, мальчишка!» И целый град каштанов валится с бешеным остервенением на голову Сандро. Каштаны попадают в голову, бьют по лицу, но Сандро не чувствует боли, он счастлив. «Даня здесь! Даня здесь!» — мысленно ликует он, исполненный новых надежд и радости. Неожиданно чья-то рука опускается на плечо Сандро. Он живо оборачивается всем телом. Перед ним безобразная старуха в богатых ярких одеждах, смесь алого с желтым, голубым. Она пристально смотрит ему прямо в глаза. «Ты тот певец-мальчишка, о котором говорил Гасан?» «Так, госпожа». «Ты будешь петь перед моими гостями и рассказывать сказки. Знаешь ты сказки?» «Какие только тебе угодно, госпожа». «То-то. Через день прибудут гости. Курбан-ага и другие. Приготовься. Хорошо исполнишь, что надо. Награжу тебя. Плохо? Не гневайся на Лейлу Фатьму, прогоню со двора». «Ну что, надумалась райская пташка?» Лейла Фатьма вырастает перед Даней. Девочка лежит безучастно, вперев в потолок тоскующие глаза. У нее, как у узницы, связаны ноги. И вся она еще больше похудела и осунулась за эти дни. «Опять ты здесь передо мной, Лейла Фатьма? В последний раз спрашиваю тебя. Хочешь волей по-доброму встретить Курбан-агу, птичка? Хочешь быть вежливой с твоим повелителем, как подобает будущей княгине?» «Опять?» Глаза Дани вспыхивают. «У нас в Дагестане не дают нашим дочерям столько воли. Дело красавицы — повиноваться родителям или тем, кто заменил их ей. Уйди!» «Ой, помолчи, звездочка небесная! Ой, не гневи старуху! Уйди, уйди, уйди! Молчи, или раскаешься жестоко!» Лейла Фатьма сжимает до боли ее руки. «Нынче вечером будет здесь Курбан-ага. 3 дня отдыхать останется со своими людьми в усадьбе Фатьмы. Потом снова тронется в путь и тебя возьмет с собою, и Лейлу Фатьму. Свадьбу в Кабарде справлять станем, повезем тебя туда». «Какую свадьбу? Что? Или забыла?» «Нет, не забыла, Даня. Думала только, что это пустые слова, шутки, что только запугивает ее Лейла Фатьма. А теперь...» «Так это верно. Лейла Фатьма, говори же!» «У нашего племени слова стоят серебра, они не дождевые капли, чтобы разбрасывать их по крыше. Запомни это раз и навсегда!» — сердито шепчет дочь Наиба. Но Даня уже не слышит, что говорит ей ее мучительница. Черные глаза Фатьмы прожигают ее насквозь, знакомые чары окружают ее снова. Туманится рассудок, рвется нить мыслей, и не то сон, не то забытье овладевает Даней. Сквозь этот сон смутно слышно движение на дворе, за стенами сакли, ржание коней, звуки многих голосов. Гасан сыновьями приветствует Курбан-агу выстрелами из винтовок. Сама Лейла Фатьма выбегает за ворота подержать стремя его коня. Сегодня решается ее судьба. Сегодня Курбан-ага привез богатый выкуп. Еще более суровый и важный входит в сопровождение своих друзей в кунацкую Курбан-ага. Нынче бешмет весь так и отливает на нем золотом, и одет он в свой лучший наряд. Нынче едет он, как жених на смотрины невесты. О своем приезде Курбан-ага предупредил. Прислал слугу с дороги, чтобы Лейла Фатьма могла устроить настоящий пир. О, она сумела отличиться на славу. Куски лучшей баранины, обильно приправленные пряностями и чесноком, появились перед Курбан-агой и его гостями. Затем буза, питье, благословленное самим пророком, домашние сласти, засушенные плоды. Когда гости достаточно насытились, Лейла Фатьма 3 раза ударила в ладоши, и, далеко отпахнув полу ковра, висевшего над дверью, вошел Сандро. «Этот юнец будет славить тебя, храбрейший из витязи Кабарды», произнесла Лейла Фатьма, склоняясь перед беем чуть ли не до земли. Лейла Фатьма приказала в тот день как можно лучше нарядить Сандро. На нем алый бешмет, затканный позументом, шелковые шаровары, папаха с малиновым дном. За поясом оружие из оставшегося после покойного Наиба имущества. Это уже не прежний рваный байгуш, не нищий татарин. Щеки Сандро горят, глаза не меньше. Болтливый Али успел все-таки проговориться своему новому приятелю о том, что спрятанная у хозяйки в сакле девушка – невеста Курбана, что через 3 дня Лейла Фатьма с Беем отправляются в путь к Кабарде, где исправят свадьбу князя с русской. Надо действовать немедля, то и дело проносится вихрем в голове Сандро, узнавшего эту весть. И он ждет только вечера, чтобы встретиться с Ага-Керимом у Шайтановой скалы. «Славь доблесть лучшего из джигитов!» Улучив минуту, шепчет ему Лейла Фатьма, не успевшая еще получить с Курбана вторую часть Калыма за невесту. «Знаю», — тряхнув головой, отвечает Сандро, и с достоинством настоящего певца выходит вперед. Сандро немного поэт. Он умеет сочинять песни, как сочиняют их странствующие певцы. При этом он и хороший певец. Он знает не одну песню Востока и певал их не раз в Джаваховском гнезде. Частью он выучился этому от Селима, Селта и Амеда, своего приятеля-перевозчика, и певал их своим красивым вибрирующим голоском. Опьяненные бузою и размягшие от вкусного обеда гости, уже заранее подкупленные красивую, благородную внешностью мальчика, полны к нему снисхождения и симпатий. Когда же юный, свежий голос Сандро начал песню, и сам Бек и его спутники замерли на своих местах. Сандро пел. Много-много есть в Кабарде славных витязей лихих, но Курбан ага могучий, всех знатней и богаче их. Блещет роскошью Курбанов дом, что каменный дворец. Есть на пастбищах немало у Курбан аги овец. Много быстрых тонконогих у Курбан-аги коней. Есть в усадьбе у Курбана 5 красавцев-сыновей. Как войдут джигиты в силу, станут лихо воевать, станут княжеское имя выше, больше прославлять. На Кабарде есть немало смелых витязей лихих, но Курбан с детьми своими всех заткнет за пояс их. Курбан-ага величаво наклоняет голову и с места благодарит певца. По лицу его бродит улыбка. «Да будет тебе счастье и благословение на твою чернокудрую голову, юноша! Твой голос сладок, как мед у пчелы рая. Спой еще!» Сандро задумывается на мгновение. Нелегкая задача — петь, когда так плохо владеешь языком. Он помнит одно — надо постараться, суметь понравиться Курбану, получить возможность быть здесь на перу и увидеть Даню, убедиться в том, что она жива, здорова, что ее можно спасти. «Спой еще, олень дагестанских гор!» Сандро задумывается. «В честь невесты твоей спою я тебе, Курбан-ага», — говорит он. «Благодарю заранее, певец!» Сандро затягивает снова. Его голос растет и крепнет, и сам он, исполненный надежды, точно растет и крепнет вместе с ним. В богатой усадьбе Наиба Мешедзе у дочери Фатьмы Лейлы живет невеста Курбана, красавица-дева, прекрасна, как гури райских высот. Глаза ее черны, как ночь Дагестана, как солнце лучистые косы ее, уста ее розен душистый востока, и взор ее полон лазурного дня. Но взглянет на деву горийского края, на пленницу, дочь карталинских долин. «Молчи, певец!» — неожиданно вскрикивая, обрывая песню Сандро Лейла Фатьма. «Молчи!» И тут же шепотом, замирая от ужаса, добавляет она. «Откуда ты знаешь, что она из Карталинии, из Гори?» Сандро усмехается одними уголками рта. «Нет у нас такого адата, чтобы прерывать песню. Больше не услышишь ни звука. Вот!» Он скрещивает на груди руки и с надменным выражением на лице отходит в сторону. Курбан-ага медленно поднимается ему навстречу. Глаза его горят, лицо взволновано. «У меня на родине, — говорит он, — почитают после Алимов больше всего певцов. Сядь, юноша, рядом с Курбан-агою. Тебе благословение и почет. На Востоке молодежь не смеет сидеть в присутствии старших. Очевидно, Сандро успел понравиться Курбану. Угодить ему песнями, если он оказал ему такой почет. Благодарю, князь. Я знал твою храбрость. Теперь буду знать и милость твою. С тонкой улыбкой срывается у Сандро, и он непринужденно опускается на подушку подле почетного гостя Фатьмы. Смуглое морщинистое лицо Лейлы Фатьмы искажено. «О, этот нищий байгуш, мальчишка, подослан оттуда! Он знает все! Надо предупредить появление Дани, не пускать ее сюда, пока не поздно!» Но, увы, Лейла Фатьма забывает, что ей отдан приказ привести сюда Даню, и что она сама уже успела усыпить девочку и внушить ей, что надо, поздно отступать. Как бы в подтверждение ее мысли отпахивается чьей-то невидимой рукой ковер от входа, и из внутренней горницы появляется Даня. Крик ужаса готов вырваться из груди Сандро. Она! Но, боже великий, что они сделали с нею? Это бледное бескровное лицо, эти глаза, смотрящие и невидящие, эти неподвижные, закаменелые, как у старухи, черты. Даня, Даня, бедная Даня! Она без всякого труда, скользя, едва касаясь пола, несет арфу. И арфа, и сама она точно призраки, легкие призраки, что-то отвлеченное, далекое, чуждое земли. Сердце Сандро обливается кровью от жалости при виде этой, почти отрешившейся от своей земной оболочки, Дани. «О, Лейла Фатьма! Угадкая, жадная, злая старуха! Что ты сделала с ней?» Дани тихо, машинально устанавливает арфу и с худалыми бледными пальчиками перебирает струны, настраивает инструмент, потом играет. Без слез нельзя слушать эту тоскующую по воле жалобу сердца. И во сне, в забытье, все тот же кошмар, все та же большая мечта. Мечта вернуться в горе, в Нинин питомник. Арфа плачет. Арфа рыдает кровавыми слезами. Это стихии разрушенных надежд, мучительное раскаяние в содеянном, прощание со всеми теми, кому стремится сердце. Сандро стискивает кулаки, закусывает губы зубами, чтобы не разрыдаться. Курбан-ага, видимо, волнуется не меньше, и его важную сидеющую голову покорила игра бледной девушки. Другие гости сидят сурово нахмурясь, потупив взоры, боясь выказать волнующие их чувства. Все печальнее, скорбнее становится арфа. Все мучительнее, острее проникают в души и сердца эти плачущие струны золотого лебедя из волшебной сказки. Слабый румянец окрашивает щеки Дани. Глаза ее приобретают прежний блеск. Ее мысль пробуждается, разбуженная собственной игрой. Из светло-синих звезд катятся слезы. Или это не слезы, а росы, скатившиеся с неведомых голубых цветов. Друг, тетя Люда, Гема, Сандро, где вы? Не увидеть, не встретить мне больше вас. Я здесь, Даня, и спасу тебя во что бы то ни стало, жди. Мгновенно проносится в сакле дрожащий, взволнованный возглас. Последние признаки забытья соскальзывают с Дани. Ее глаза вспыхивают, широко разливаются зрачки. Она обводит взором горницу, незнакомые или малознакомые суровые лица, сумрачные глаза, взгляд аги, притянутый к ней, как магнитом. А рядом с кабардинским князем милая широкоплечая фигура, перетянутая поясом, с умным и энергичным лицом, полным отваги, воли. «Обещание!» «Сандро!» — вне себя вскрикивает Даня, взмахнув руками, выпускает арфу и без чувств валится на ковер. «Держите его, он предатель!» Лейла Фатьма с проворством дикой козы выскакивает вперед. Ее костлявый бронзовый палец указывает на Сандро. «Хватайте его, джигиты, это душман!» Сандро колеблется с минуту. Рука его конвульсивно сжимает рукоятку кинжала, он весь начеку. Курбан-ага вскакивает, вскакивают и другие. Лейла Фатьма вне себя. «Держите его, держите!» Десятки рук протягиваются к Сандро. На минуту он замирает, хищно сверкает его взор. Восточный дикарь, сын когда-то вольной Грузии, пробуждается в нем. Ловкий прыжок, прыжок, которому позавидовали бы горные джираны, и он за дверью. «Держите его, держите!» Несется за ним вдогонку крик Фатьмы, но уже поздно. Сандро за порогом, быстро выхватывает он из-за пазухи револьвер, данный ему Агакеримом, и стреляет 5 раз подряд в воздух. Едва успевает прогреметь 5-й выстрел, как сильные руки обезоруживают его. Кто-то бросает его на землю, крутит ему локти за спину. Перед ним мелькает злобное торжествующее лицо Лейлы Фатьмы. «Что, попался, байгуш, душман? Дай срок, разделаемся с тобою!» — шипит она, захлебываясь с пены у рта. Потом хмурое лицо Курбанаги склоняется над ним, исполненное гнева. «Так-то, волчонок, вот ты какой певец!» Сандро собирает все свои силы. Лицо его принимает спокойное выражение. Он улыбается и говорит тоном искренним, как у ребенка. «Не гневайся, князь! Даня, сестра моя! Я брат ее по крови. Мы оба из Грузии. Лейла Фатьма украла сестру. Я хотел ее освободить из рук старухи. Я не знал, что ты смелый, храбрый, ага. Выбрал ее в жены себе. Против этого я, брат ее, ничего не имею. Больше даже. Возьми меня в Кабарду, когда повезешь свою будущую княгиню, мою сестру. Я буду петь вам на свадебном пиру лучшее из моих песен. Только об одном прошу, ага. Не разъединяй нас с нею. Запри обоих до времени. Я боюсь, что она умрет от страха перед старухой. Вели нас запереть вместе. Вели, храб. Ты лжешь, мальчишка. Шайтан влил в твой язык яд хитрости, как в зубы змеи. Обрывая мальчика, вскрикивает Лейла Фатьма. Курбан-ага сурово взглядывает на нее. Молчи, женщина. Не тебе учить князя из Кабарды. Молчи и слушай. Запри обоих и приставь слуг понадежнее, чтобы глаз не спускали с них, слышишь? Синеокая Гурия должна видеть одну только радость в Кабарде у Аги. Но он не брат ей. Творец рассудит это. А пока вели поместить их в надежный уголок. Не выпускай их из глаз ни на минуту. Получишь сверх Колыма еще немало, если сохранишь обоих для Аги. Наутро мы выезжаем. Закончил он тоном, не допускающим возражений. Лейле Фатьме остается только повиноваться. Скрипя сердце, она соглашается, не смея протестовать. В ее душе удваивается злорадство. «Гасан, Мамед, Сафар, берите обоих, несите их в голубую горницу, да на запор ворота, и никого не пускать!» Слуги спешат исполнить приказание дочери Наиба. Сам Курбан-ага осторожно поднимает с ковра Даню и передает слугам. Те несут бережно, почти благоговейно будущую знатную кабардинскую княгиню. Другие волокут Сандро следом за нею. Лейла Фатьма замыкает шествие. «О, я знаю уголок, куда сам джин ночи не сможет проникнуть!» шепчет она себе под нос, бросая взоры кругом. «Будь покоен, князь Курбан, будь покоен!» В голубой комнате царит полумрак. Дымок на треножниках чуть синеет. Лейла Фатьма достает из-за пазухи горсть каких-то курений и швыряет их на все 4 треножника по 4 углам. Пламя вспыхивает ярче. Острый, режущий обоняние полоской тянется аромат. Светлее становится в комнате. Лейла Фатьма подходит к задней стене, отдергивает тафтяную занавеску, наклоняется к полу и шарит руками по карнизу стены. «Вот они, где будут до завтрашнего утра, вот где!» — шепчет она злорадно себе под нос. Медленно шурша растворяется какая-то дверца. Это потайная дверь, незаметно вделанная в стену. Небольшая, без признаков мебели, горенка представляется взору Сандро. Ни одной тахты, ни ковров. Стоят только бутыли с бузою, да свалены в кучу туши копченые соленые баранины и чуреков. «Кладовая», — мгновенно проносится в его мыслях. «Она же и карцер для нас». Слуги собираются бросить Даню, на старую баранью шкуру, которая разложена по полу. «Принесите сюда ковры», — командует Курбан-ага. Слуги немедленно исполняют это приказание. На ковре укладывают мягкие циновки, шкуры козы и подушки поверх ковров. На них осторожно опускают Даню. Сандру кладут прямо на пол. Лейла Фатьма садится на ларь, где сложены продукты, запасенные на зиму. Ее лицо подергивается от бешенства, когда она встречает взор Сандро со спокойным недоброжелательством, направленный на нее. Так бы, кажется, собственными руками и задушила этого мальчишку. О, этот хитрый пронырливый грузинский лис! Небось, соображает старуха, не зря отдал он 5 выстрелов сряду. В Бестуди ждут его друзья. Это ясно как день. Но постойте, проклятые урусские змеи, не найти вам ни девчонки, ни этого петушонка, вздумавшего вообразить себя горным орлом. Не найти вовеки волею шайтана. Дверца в стене голубой комнаты сделана так искусно, что никому и в голову не придет мысль об ее существовании. Здесь, под полом, прячет свои деньги Лейла. Там, под половицу, ее сокровищница. Там зарыто все ее богатство. Ради него-то они с Гасаном и смастерили так искусно эту дверь. Курбан-ага мгновенно прерывает мысли старухи. «Ты ответишь мне за обоих, за сестру и брата, чтобы ни один волос не упал с их головы». Его лицо сурово, решительно. В Лейлу Фатьму бей кабарды верит плохо. Не в этой черной колдовской душе искать честной и правдивой истины. К тому же она, как говорят, знается с нечистым. Если он ездил сюда, то только из желания узнать свою долю. А этот юноша так прекрасно пел и еще лучше говорил. Смел же орленок, пришедший в гнездо воронов, отбивать сестру. Пусть сыновья его, Курбана, научится от этого юноши играть свою жизнью ради близких. Он берет его завтра с собою. И, исполненный решимости, Курбан-ага выходит из горенки. За ним остальные. Сандро и бесчувственная Даня остаются под надзором Лейлы Фатьмы на всю ночь.